островах. Тайны. Первобытный остров. История первая. Два преступника, Сэм и Билл, убегали от полиции. Они уже выбежали за пределы города и находились на берегу моря. Полиция была уже близка, и уплыть на лодке – это был единственный их шанс на спасение. К счастью, лодка нашлась очень быстро. Преступники быстро сели в нее и начали уплывать. Полиция так и не сумела их догнать. Плыли они довольно долго, пока не увидели на горизонте землю. Это был остров Гефота. Причалив к острову, они зашли и отправились на поиски людей. Но долго искать им не пришлось. Только они отдалились от берега и зашли в глубину леса, как увидели целую толпу людей. Там как будто был целый город. Билл и Сэм попросили людей накормить их и предоставить им укрытие. Когда их вели к убежищу, они увидели какого-то жреца, который произнес фразу «Выпустить Бультервера». После этого они услышали рычание и крики людей. Когда их привели в убежище, они все принялись рассматривать. Они нашли очень много рисунков. Также они нашли рукописи, в которых говорилось о том, что эти люди поклоняются этому самому Бультерьеру и приносят ему жертвы. Вдруг к ним вошел тот самый жрец и, не назвав своего имени, велел им прийти на площадь, чтобы посмотреть на жертвоприношение. Сэм и Билл согласились. На площади собрались очень много людей. И они стали наблюдать, как из клеток выводили заключенных. И стали по одному сбрасывать их на что-то вроде арены. И жрец снова проговорил: «Выпустить Бультерьера». Он вышел, набрасывался на своих жертв, разрывая их на части. Зрители аплодировали и смеялись. Из двух преступников смешно было только Биллу. Сэму было как-то не по себе. Но потом жрец произнес: «Жертвоприношение закончено. Все идите по своим домам». И толпа стала расходиться. Затем жрец объяснил преступникам, что Бультерьеру на завтрак, обед и ужин приносят человеческие жертвы. И что Бультерьер считается их повелителем и покровителем. Жертвами являются те, кто рискнул не подчиниться божеству. Или иногда жертвы просто выбираются по желанию. В отличие от Сэма, Билл был в восторге от этого жуткого острова. Но чем больше было жертвоприношений, тем больше жителей острова пугали Сэма. И вот он стал уговаривать Билла покинуть это место. Но Билл отказался. Однажды ночью кончилось тем, что все жертвы закончились. Всех их принесли в жертву. А другие все признали божество своим повелителем. Сэм начал думать, кто же будет теперь следующим. Он вышел на улицу и пошел прогуляться. И там он увидел грузовик, подумав, что на нем можно будет уехать. Но когда он открыл дверь грузовика, он увидел перед собой обычного морского слона вместо водителя. Сэм в ужасе захлопнул дверь и побежал к Биллу. Он прибежал к нему и попросил, чтобы они немедленно убирались с этого чертова острова. Побег должен был осуществиться на рассвете. Но жрец все испортил. Вечером он пришел к ним и сказал, что утром они станут следующими жертвами для Бультерьера. У Сэма был с собой пистолет. Он хотел достать его и пригрозить им жрецу. Но тут к ним ворвались другие люди и схватили и Сэма, и Билла. Их заперли в клетке. А жрец еще и заявил: «Вы будете принесены в жертву на рассвете». Они всю ночь не спали, думая, что им делать. Но идей не было. Сэм придумал только одно. Им нужно будет убить бультерьера. Но удастся ли это сделать? Солнце поднялось над островом. Билл и Сэм начали паниковать. Послышались шаги. К ним пришли люди во главе с жрецом и вывели их из клетки. Повели их к арене. Там их уже ожидала толпа людей и радовалась очередному жертвоприношению. Жрец прочитал им целый приговор, назвав их чужаками и обвинив в обмане. Их сбросили вниз, и жрец произнес свое. «Выпустить бультерьера!» Клетка поднялась. Еще секунда, и пес бросился бы на них. Но люди забыли спустить с него цепь. Псина осталась на цепи, но все равно рвалась и рвалась, пытаясь разорвать ее. Люди стали винить жреца, что он не снял цепь. И жрецу пришлось спуститься, чтобы спустить псину. Это позволило Сэму достать пистолет. И вот цепь была спущена. Пес ринулся на свои жертвы. Он бросился на Билла и сбил его с ног, схватил зубами за ногу и потащил. Жрец начал смеяться над этим. Люди тоже хором засмеялись. Сэм врезал жрецу и бросился спасать друга. Он выстрелил в бультерьера, но не убил, а ранил его. Пес отпустил Билла, и тот смог встать и побежать к Сэму. Вместе они перепрыгнули арену и стали убегать. Разгневанный жрец бросился за ними. Он почти догонял их, но тут они увидели, что вслед за жрецом несется бультерьер. Жрец не обратил на это внимания и продолжил догонять убежавших. Сэм выстрелил ему в ногу, и тот упал. Бультерьер набросился на жреца и растерзал. Это дало шанс Сэму и Биллу убежать. Но ненадолго. Пес расправился с жрецом очень быстро и уже догонял их. Билл устал бежать. Собака кинулась и напала на него. Но Сэм развернулся и сделал еще 3 выстрела. Собака упала. Сэм понял, что недовольная толпа будет его преследовать. И быстро побежал на берег. Он увидел корабль и подал знак, чтобы тот подплыл к нему. А корабль вроде бы и плыл к нему. Когда корабль подплыл поближе, он зашел на палубу. И корабль начал отплывать. Но поплыв не в ту сторону, в которую хотелся. Сэм хотел сказать об этом капитану корабля, но обнаружил, что вместо экипажа на корабле одни тюлени. Весь этот корабль был забит тюленями. Да так, что корабль бы мог затонуть. Оставалось добавить только немного лишнего груза. И этим лишним грузом оказался Сэм. Корабль начал уходить под воду. Только одни тюлени и выплыли из него, спокойно поплыв к острову. Конец рассказа. Автор Иван Иванов. Текст читал Михаил Стинский. Жуть на островах.